Глава 24. Вика. Существо, выползшее к нам из загробной трещины в фасаде здания, не было похоже на монстра, но все же оно немного отличалось от нас с князем. Ведь, по сути, все мы выглядели как обычные люди, и этот индивид не был исключением. Джинны и эльфы отличались от людей только наличием магии, ну и еще формой ушей. Но это только в случае эльфов. А этот парень обладал не только ярко выраженной остроухостью, но еще и серым оттенком кожи. Темно-серым, если выражаться точнее. А в остальном он был ничем не хуже того же Федора. Джин даже проигрывал по некоторым внешним показателям. Например, у моего повара не было такой развитой мускулатуры и белоснежных локонов, заплетенных в сложную косу. Увидев нас, незнакомое создание испуганно рвануло назад в свою нору. «Погоди!» — заверещал Грю и бросился вдогонку, пулей влетев в оказавшуюся тесной расщелину. По габаритам мой упитанный хранитель явно не мог протиснуться в разлом без последствий. И, конечно, он застрял. Но благо дури в драконе было больше, чем следует. Поэтому, не прилагая особых усилий, он вильнул попой и выломал кусок стены. Сообразив, что натворил, Грю виновато опустил голову и попятился назад, открывая нам обзор на убежище незнакомца. А посмотреть было на что. Теперь сквозь увеличившуюся трещину можно было разглядеть обстановку внутри здания. Точнее, никакой обстановки нам обнаружить не удалось. Комната была пустой, если не считать кучи тряпья и сидящего в углу индивида. Пару секунд ушастик просто вертел головой по сторонам, оценивая масштабы бедствия, а потом оскалился и зашипел, продемонстрировав нам довольно внушительные клыки. Его явно не устроил апгрейд от дракона. «Я сейчас все починю», — пообещал хранитель, схватив с земли какую-то каменную плиту и прислонил ее к расщелине, чем полностью отрезал ушастику выход на волю. «Все, ребята, уходим, здесь человеков нет». И он действительно развернулся на 180 градусов и важно потопал к карете. «Грю!» — строго произнесла я. «Немедленно освободи его, а то я тебе уши надеру». «Да ему и там хорошо!» — небрежно отмахнулся дракон. «Слышишь, как шипит от счастья?» Я прислушалась и действительно слышала странный звук, похожий на тот, что издают озверевшие от ярости коты. «Грю!» — рыкнула я. «Быстро убери эту плиту! Ты же его заживо замуровал!» «Так может, оно и к лучшему!» — уточнил молчаливый все это время Федя. «Мы понятия не имеем, что это за существо. Может, он опасен?» «Мы все в какой-то степени опасны!» — ответила я. «Грю, выпусти его!» Хранитель с неохотой развернулся и потопал к зданию, из которого доносилось разъяренное шипение. А я тем временем вернулась к карете и достала из своей сумки припасенные в дорогу пирожки и кувшин с водой. Нужно же теперь чем-то задобрить это создание. Князь с интересом наблюдал за тем, как Грю освобождает пленника. И глядел мужчина совершенно спокойно, значит, никакой опасности от незнакомца не чувствовал. «Что с его аурой?» — шепнула я. «На что это похоже?» «Вроде эльф», — озадаченно протянул князь. «Но какой-то темный. Может, просто грязный?» «Не думаю», — улыбнулась я. «Похоже, это дроу, темный эльф. Странно, что он совершенно не социализирован. Интересно, он здесь один?» «Очень на это надеюсь», — буркнул дракон, отскочив подальше от шипящего индивида. Я же, наоборот, собрала волю в кулак и двинулась навстречу темному эльфу. Присев у разлома, я поставила на землю кувшин с водой и положила пирожок, после чего сразу отошла к своим спутникам. Незнакомец поднял угощение и тщательно обнюхал, прежде чем заглотить выпечку целиком. Потом он осторожно взял кувшин и сделал пару глотков воды, не сводя пристального взгляда с нашей разношерстной компании. «Он явно нам не доверяет», — заметил князь. «Еще бы», — согласилась я. «Пришли, дом сломали, потом заперли. С чего бы ему нам доверять?» «Но он ведь явно кого-то ждал», — задумчиво протянул мужчина. Понять бы, кого именно. Я пожала плечами, продолжая наблюдать за эльфом. «Возможно, кого-то из своих ждал», — предположила я. «Непонятно, правда, почему он вышел к нам, услышав голос Грю? Может, ему помогал кто-то из джиннов?» «Джинны не видят ауры», — заметил князь. «Увидев его, они бы испугались, подумали, что он...» «Таракан?» — усмехнулась я. «Они бы решили, что это насекомое?» «Вредитель», — поправил мужчина. «По сути, так и есть. Все, кто ворует чужую еду, и есть вредители. Ты так не думаешь?» «У них выбора нет», — заметила я. «Они просто пытаются выжить, и теперь мне хочется взглянуть на других». «На других?» — переспросил князь. «На других вредителей», — пояснила я. «Что-то мне подсказывает, что этот дроу не единственный, кого посчитали неразумным. Даже странно, что в вашем мире, где живут представители разных рас, не смогли отличить дроу от насекомого. Мы жили с мыслью о том, что здесь живут только эльфы и джинны», — стал оправдываться князь. «Все остальные жители этого мира не совсем нормальные. Все, на что они способны, — это воровать и прятаться». Я снова перевела взгляд на темного эльфа, который с интересом рассматривал хранителя, забавно вытягивая шею. Он не выглядел опасно, скорее растерянно. «Нужно попробовать поговорить с ним», — шепнула я. «Как думаешь, он умеет разговаривать?» «Возможно», — кивнул он. «Попробую с ним пообщаться». Конечно, я очень понадеялась на то, что темный эльф умеет выражать свои мысли и сможет нам поведать, как он оказался здесь совсем один. Но, к сожалению, все попытки князя наладить контакт ни к чему не привели. Дроу явно боялся слишком навязчивого незнакомца и не понимал, чего он хочет. Пришлось нам оставить темному эльфу оставшуюся еду и воду и отправиться дальше. Мне очень хотелось взять этого бедолагу с собой, но нам не удалось заманить его в карету. Эльф подходил к странной коробке на колесах и даже заглядывал внутрь, но лезть в нее категорически отказывался. «Мы вернемся завтра», — пообещала я, обратившись к дроу, «и привезем с собой еще еды. Хорошо?» Темный эльф внимательно слушал меня, но, судя по его блуждающему взгляду, он ни черта не понимал. Пришлось мне указать на сверток с пирожками и снова повторить, что мы завтра привезем ему еду, хотя это явно не очень помогло. «Хочешь вернуться домой?» — спросил князь, помогая мне устроиться в карете. «Ты, наверное, очень устала». «Нет», — покачала я головой. «Едем дальше. Я хочу найти людей. Жаль, что я всю еду отдала эльфу. Нужно было взять побольше». «Тогда нам точно стоит закончить поиски», — произнес мужчина. «Завтра возьмем с собой большой запас еды и воды и отправимся колесить по дневной стороне. Так ведь будет лучше, согласна?» «Нет», — упрямо поджала я губы. «У нас есть еще время. Давай поищем еще». «Хорошо», — кивнул, улыбнувшись князь. «Я попробую снова. Надеюсь, в этот раз все получится лучше». «Да», — протянула я, бросив в его сторону хитрый взгляд. «Но я не против увидеть, кто еще живет в этом мире». «Уверяю, больше никого здесь нет», — выставив ладони вперед, протянул мужчина. «Только человеки и тараканы». «Угу», — сдержав усмешку, ответила я. «Интересно посмотреть на этих тараканов. Уверена, что они тоже вполне разумны». «Ну нет», — отмахнулся князь. «Они точно обычные вредители. Испокон веков эти насекомые портили нам жизнь». «Бастиан», — перебила я, — «а как вы поняли, что эльфы не насекомые? Вы ведь всех, кто не похож на вас, считаете вредителями». «Не знаю», — задумавшись на секунду, ответил мужчина. «Это было очень давно. Наверное, они как-то вышли на контакт, смогли показать, что они разумны». «Понятно», — кивнула я, нахмурившись. «Поехали дальше. Не хочу терять время. Возможно, не все в этом мире могут доказать право на свое существование без посторонней помощи, и мы обязаны вмешаться». «Конечно, мы уже убедились в том, что ищейка из князя так себе, но не мне было ему на это указывать. В отличие от меня самой, он хоть кого-то смог отыскать. Конечно, это был не совсем человек, но я уверена, что если князь постарается, то мы и людей сможем обнаружить». «Долго еще?» — крикнул в открытое окно кареты Грю, бегущий следом за нами. «Может, отдохнем немного? Я, если честно, совсем запыхался». «Конечно, мы тут же решили сделать привал и дать хранителю перевести дыхание. Ехали мы уже 3 часа, и не мудрено, что мой дракон выбился из сил. Похоже, сегодня нам не удастся найти местных людей. По-хорошему, нам вообще пора возвращаться домой. До замка очень далеко, а я весь наш обед отдала темному эльфу». Я выпрыгнула из кареты, осмотревшись по сторонам. Похоже, раньше здесь был лес, а сейчас от былого великолепия осталось не больше 30 истощенных деревьев, на верхушках которых покачивались еле живые листочки. Да и те можно было пересчитать по пальцам. «Думаю, нам не помешает перекусить», сообщил Федор, вытаскивая из-под сиденья возницы огромную корзину. «Ты взял с собой еду?» — удивленно спросила я. «Какой же ты молодец!» «Да», — кивнул наш повар. «Хотя Тиль меня отговаривала, сказала, что вы уже собрали корзину, но я как чувствовал, что до нас не дойдет та партия пирожков». «Из чего это?» — с улыбкой уточнила я. «Ты предвидел, что мы встретимся с Дроу?» «Нет, конечно», — отмахнулся он. «Просто вы слишком добрая, и я понимал, что вы найдете кого-нибудь, кто достоин этих пирожков больше, чем мы». И оказался прав. «Ну да», — не стала я спорить. «Я как-то не подумала о том, что нам тоже нужно что-то есть. Ну, точнее, я прекрасно понимала, что нельзя морить всех голодом, но как я могла спокойно есть пирожки, когда темный эльф голодал?» «Вика, все в порядке?» Тронув мое плечо, спросил князь. «Тебя расстроили слова Феди?» «Нет», — улыбнулась я, взглянув на мужчину. «Все хорошо. Я не обижаюсь, ведь он сказал правду». «Мой дворецкий тоже считает тебя очень доброй», — заметил он. «Правда?» — спросила я. «Это хорошо?» «Да», — кивнул князь. «А почему ты спрашиваешь? Разве это не очевидно?» «Ну, не все считают доброту достоинством», — пожала я плечами. Мужчина хотел что-то ответить, но внезапно осекся и стал озираться по сторонам. Я же последовала его примеру, хотя ничего странного не заметила. Да и князь до этого момента утверждал, что поблизости никого нет. Я тщетно всматривалась в серые стволы деревьев, практически лишенных листвы, но мне так и не удалось никого увидеть, и ничего. Но князь явно что-то чувствовал. «Мы не одни», шепнул он, задвинув меня за спину и повернувшись лицом к деревьям. Я пристала на носочки и выглянула из-за плеча мужчины. «Да что он там видит? Там же никого нет. Совсем никого. Только едва живые стволы деревьев». Но внезапно что-то изменилось. Одно из деревьев странно накренилось, и на секунду мне показалось, что на серой коре блеснули чьи-то глаза. «Они там!» Выдохнула я, вцепившись в локоть князя. «Я хочу подойти». «Вика, это не люди», — предостерег меня мужчина. «Я знаю», — кивнула я. «Люди не живут в деревьях. Мог даже не предупреждать меня об этом». Я вышла из-за спины князя и медленно пошла вперед, затаив дыхание. И мне абсолютно точно было страшно. Очень страшно. «Подождите, Виктория», — подбежав ко мне, произнес Федор. «Возьмите яблоко, дай мне», — протянув руку, попросил князь. «Это должен сделать я, а не моя невеста». «Нет», — настояла я на своем, успев выхватить яблоко из рук джина. «Это мои подданные, а значит, это моя зона ответственности». Может, жених и хотел поспорить, но сдержался. Кивнув, он отступил назад, давая мне возможность подойти к дереву. Но я прекрасно понимала, что в случае опасности он бросится мне на подмогу. Только вот вряд ли мне понадобится помощь, ведь тот, кто прятался среди деревьев, точно не причинит мне вреда.